Недавно правительство Федеративной Республики Нигерия прислало в наше посольство в этой стране меморандум от имени Министерства иностранных дел в поддержку Куруса Ким Чен Ына на воссоединение Родины, намеченного на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи.